Глава 11. Ощущение, когда в тебя летит что-то неопределенное, но однозначно опасное, напоминают падение на асфальт. То самое чувство, когда споткнулся, падаешь и понимаешь, что соприкосновение с асфальтом не избежать, но поделать ничего не можешь. Некоторые умеют группироваться, чтобы удар получился минимальным. Я же такими навыками не обладала. И все же инстинктивно сжалась. На несколько секунд Виола, студенты, препод-гном и летящий ко мне шар исчезли. На их месте раскинулись густые кустарники и мшистые камни, но уже через миг я снова стояла перед однокурсниками и перепуганной до дрожи Виолой. «Ой, мамочки!» — пропищала она, и ее глаза заблестели от влаги. «Я не нарочно». Она смотрела куда-то мне за спину, а когда я обернулась, то обнаружила продырявленный манекен, который накренился и грустно качает лапкой. Остальные замерли и с молчаливым ожиданием смотрели то на меня, то на Виолу. Гном Стальбород, спохватившись, бросился ко мне. «Живая!» — выдохнул он на бегу. «Вроде». «Увернулась!» Я собралась ответить, что не понимаю, как смогла избежать атаки, но в разговор встряла Виола. «Она исчезла?» — проговорила брюнетка растерянно. Мистер Стальбород покосился на нее как на выдумщицу, но Макс, который до этого упражнялся с палкой, подтвердил. «Я тоже видел». «И я», — поддакнул Закарий. После этого еще несколько студентов сообщили, что видели, как я на пару секунд исчезла, а затем снова появилась, когда опасный шар пролетел. Озадаченность гнома не заметил бы только болван. Он задумчиво погладил бороду, чего-то покряхтел, а потом развернулся к Виоле и строго спросил. «А, собственно, чего ты вдруг начала швыряться в подружку шарами?» Виола побледнела. «Так я случайно». «Еще бы не случайно», — еще более строго отозвался гном. «Будь нарочно, я бы тебя уже гнал к ректору. Но дело это не меняет. Ты чуть не пришибла соратницу». Вид у Виолы сделался виноватым, она натянула на лоб кепку и надула губы, проговорив. «Простите». «Простите-то оно, простите», — продолжил строго преподаватель. «Но подвергание опасности никуда не годится и карается. Ты, видать, не соблюла технику безопасности, а потому садись на лавку и сиди до конца занятий. Читай свитки и не вздумай лезть к упражнениям. Увижу, что делаешь пас, и отправлю к ректору. А ты?» Он развернулся ко мне, и взгляд гнома показался непонятным. «Исчезла, говоришь?» — произнес он озадаченно. «Я не уверена», — отозвалась я, чувствуя на себе неприятный взгляд Виолы. «Можно подумать, это я в нее швырялась шарами, а не она в меня». Гном шагнул ко мне и поинтересовался, почесывая макушку. «А ты часом не помнишь, куда исчезла, когда... исчезала?» О том, что снова видела скалы во мху и кусты, я решила промолчать, потому что в прошлый раз Мелодик рекомендовал не трепаться об этом. Пожалуй, призрак прав. Ведь когда мистер Красавчик меня оттуда вытащил, ругался он весьма конкретно. Так что вряд ли гному понравится, что я снова туда метнулась. Поэтому проговорила твердо. «Не помню». «Совсем?» Поинтересовался препод и прищурился, будто почувствовал, как я увиливаю. Но я держалась непреклонно, поскольку снова выслушивать ор и несправедливые обвинения не хочется. «Совсем», — сообщила я. «Хм», — произнес мистер Стальбород, и его плечи немного опали. После чего развернулся к остальным и скомандовал. «Друже, а чего мы стоим? Чего не упражняемся? Ну-ка, вперед за работу! Чары сами себя не отработают!» Увлеченные происшествием, студенты нехотя вернулись к тренировке, а мне мистер Стальбород поручил отрабатывать боевые пасы защиты. Получались они у меня так же посредственно, как и иллюзии на занятиях у ведьмы Голдвинд. Хотя в этот раз щиты все же немного удавались, и к моей великой радости, спустя пару десятков попыток, я смогла даже удержать один из них аж целых 3 секунды. Сидящая на скамейке рядом с летай-големом Виола посылала мне сердитые взгляды и нехотя переписывала из свитков чары в тетрадь. Делать это она не любит, так что я даже представлять не хотела, как она недовольна. И все же я немного освоилась и через некоторое время смогла не только удержать щит защиты, но и создать воздушное лассо. Правда, не очень удачно, потому что оно шлепнуло по заду Закария, который отрабатывал с напарником броски. Закари подпрыгнул и резко обернулся с горящими, как фонари, глазами, но, заметив меня, расплылся в оскаленной улыбке. «А говоришь, что тебе все равно», — прорычал он довольно. «Это случайность», — поспешила оправдаться я. «Все так говорят», — ухмыльнулся оборотень. «Заглянешь сегодня ко мне?» «Фу, как пошло!» — покривилась я и отвернулась к манекену, который гном приказал атаковать воздушным лассо. «Значит, да?» — донеслось мне в спину. Я бросила через плечо. «Значит, нет». «Женское «нет» означает «да», — отозвался Закарий и загоготал вместе с остальными оборотнями. На этом мне осталось только покачать головой. Большую глупость в данный момент и придумать сложно, но Закарий умеет отличиться. Как до него донести, что его персона меня не привлекает, пока не придумала, и решила, что лучше всего его игнорировать. Но поняла кое-что еще. Тот, кто мне интересен, все-таки есть. И признавать правоту Виолы хоть и не хочется, но придется. Впрочем, я ведь не обязана ей об этом докладывать. Занятия продолжались примерно 2,5 часа и вымотали так, что я буквально валилась с ног. А еще дико хотелось есть. Как сказал мистер Стальборот, «магичные дела требуют подкормки, то есть жрякать надо хорошо и регулярно». Так что, когда Летай-Голем перенес нас обратно в академию, все молча направились к столовой. Зеленоволосая женщина за столом раздачи выдала мне добрую порцию густого супа, на второй ароматный тушеный картофель с мясом, еще булочки с джемом, пирожное и графин с соком. В другой раз я бы усомнилась, что смогу все это съесть, но сейчас в животе урчало так, что могу попросить добавки. Когда села за стол, Виола опустилась рядом чинно и с видом оскорбленного великолепия. Есть мы принялись молча. Спустя 5 минут она проговорила, все так же продолжая игнорировать меня взглядом. «Могла бы и вступиться за меня». «За то, что ты швырнула болидом?» — не поверив ушам, уточнила я. «Я понимаю, ты не специально, но я тоже была в шоке». «А каково было мне?» — вспыхнула Виола. Я отправила в рот последнюю ложку супа и придвинула второе со словами. «По-твоему, не страшно, когда в тебя летит болид?» Виола отмахнулась. «Но ты же все равно исчезла. Кстати, а куда? Ты правда не знаешь или не сказала преподу?» Почему я не призналась Виоле, не знаю, но после истории с болидом доверие к ней подостыло. А может, мне просто кажется. И все же я проговорила. Не хочу об этом вспоминать. Лицо Виолы стало дружелюбным, улыбка широко растянулась, а глаза заблестели. «Ну и ладно. Такое лучше сразу забыть, чтобы не трепать нервы. Как там Закарий? Он к тебе прям неровно дышит». «Надоел уже этот Закарий», — честно призналась я. В этот момент в столовую вошла группа преподавателей, состоящая из мистера Тальтона, Леди Лист и Медноволосова. На ходу они окинули студентов взглядами, кому-то покивали в ответ на приветствие, а я, конечно же, случайно посмотрела в глаза мистеру Лантерну, именно тогда, когда он повернул голову ко мне. Почему у меня вмиг вспотела спина, а сердце пропустило удар, я сообразила не сразу, зато Виола рядом по лисье прищурила глаза и улыбнулась. «Ну-ну, сразу видно, кому неровно дышишь ты». «Не говори ерунды», — буркнула я, провожая взглядом группу преподов, которые прошли к столу раздачи и стали разбирать подносы. Отправляя в рот ложку с пудингом, брюнетка хмыкнула. «Ага. Значит, мускулистый оборотень Закарий ее не интересует. Зато огневолосому преподавателю она со вздохом смотрит вслед. А еще говорили, что ты ботаничка и сторонишься парней. А вот поглядите, за ней бегает оборотень, а она его отвергает. Как романтично!» Для убедительности она закатила глаза. От такого откровенного изобличения моих чувств я вспыхнула и уткнулась в тарелку, принявшись сосредоточенно жевать картофель с мясом. Уписала я его быстро, после чего перешла к десертам и соку. При этом взгляд нет-нет, да и соскальзывал к преподавательскому столу. Закарий совершенно точно не тот самый. Но определить, кто тот, оказалось непросто. И как сделать, чтобы предмет воздыхания почувствовал то же самое? Это вообще реально? Или я застряла в девчачьих грезах? За столом преподов Белолия Лист похихикивает и во все белоснежные зубы улыбается мистеру Лантерну. А тот улыбается в ответ, отчего у меня закололо под лопаткой. Масло в огонь подлила Виола. «Они так мило беседуют», — сказала она с усмешкой. «Может, лучше синица в руке, а?» «По-твоему, синица — это Закарий?» — удивилась я. Брюнетка поправила козырек кепки и пожала плечами. «Всё лучше, чем вздыхать по несбывшемуся. Хотя, конечно, если прибегнуть к какой-нибудь темной магии...» «Не мели чепухи, Виола!» Не выдержала я и отставила пустые тарелки, после чего забрала булочки и пирожные, которые собиралась съесть в комнате. «Не знаю, что ты себе напридумала, но я не такая». «Угу», — многозначительно протянула она. «Тогда продолжай наблюдать, как эта болотная кикимора продолжает окучивать огневолосого красавчика». «А как же настойчивость?» Слушать подтрунивание и усмешки Виолы, особенно после болида, который она в меня швырнула, последнее, чем хотела сейчас заниматься. Поэтому я поднялась и демонстративно направилась к выходу. Когда я вышла в коридор, стало чуть легче, хотя негодование все еще кипело. Сделав несколько вдохов и выдохов, я пошагала к проходу в жилой корпус, а когда проходила мимо арки в один из садиков, расслышала голоса. «Один точно принадлежит гному Стальбороду». Замедлившись, я заглянула в арку садика и увидела, как он что-то негромко, но увлеченно обсуждает с миссис Голдвинд. Прислушалась. «Да говорю ж, исчезла», — сказал гном. «И рубяты видали. Без наложения чар исчезла. Сама. Вмиг раз — и все, а потом снова появилась. Я и глазом моргнуть не успел». Старая ведьма послушала и покивала с очень серьезным выражением лица. «Надо же. Надо же», — качая головой, проговорила она. «А у меня вот этот фокус с иллюзией». «Так и я говорю», — кивая отозвался гном и зачем-то растопырил руки. «Надо выносить на совет. Дело небывалое». «Нам не поверят». «Да как не поверить?» — изумился мистер Стальбород. «Тут воочию уж». Пока я в ужасе представляла, что они вздумали выносить на совет, старая ведьма поправила седой локон и проговорила. «Ох, Горудар, нужно будет многое объяснять и доказывать. Но ты прав. Уведоми о собрании сегодня в 20:00. Прямиком у ректора. Они говорили еще о чем то но мне, чтобы потерять под ногами почву, хватило и этого. От страха, что меня выгонят из мга, мир качнулся, и только усилием воли я смогла вернуть его в нормальное состояние. Судя по тому, что я услышала, им крайне не понравилось, как я сегодня проявила себя на занятиях. И именно это собираются сегодня выносить на совет. Но вылететь из этой академии я просто не могу. После того, что я увидела, узнала, оказаться в обычном мире — это как лишить себя чего-то очень важного. Да еще и память сотрут, ну или откорректируют, неважно. И здесь мистер Лантерн. Так что я твердо решила тоже прийти на это собрание. Если уж там будет решаться моя судьба, то имею полное право при этом присутствовать и защищать себя. 20:00. Повторила я себе и на цыпочках, чтобы не попасться на глаза преподам, прокралась по коридору и вышла с другой стороны садика. Боясь уснуть в комнате от усталости, я села на дальней лавочке в саду, в зарослях пышно цветущих кустарников, с цветками из блестящего аквамарина. Пахнут они сладковатой мятой и немного розами. Среди бурной растительности меня не разглядеть, и Закарий не найдет. Хотя, кто знает, если у него звериное обоняние, может, и учует. Остается надеяться на аромат кустарников, который с толку собьёт даже пчел. Какое-то время я сидела и воевала с круговоротом мыслей. Начинались они с моей магической основы, которая никому не понятна, потом плавно перетекали к тени теней Гвинмару, а заканчивались на медноволосом мистере Лантерне с открытой, немного лукавой улыбкой и чайного цвета глазами, в которых пляшут костры. О нем я старалась не думать и убеждала себя в том, что есть вопросы куда более актуальные. Но по ходу всех логических рассуждений все равно всплывало лицо со скандинавским подбородком. «Да что ж такое?» — пробормотала я под нос, недовольная и разоблаченная сама перед собой. Для того, чтобы хоть немного отвлечься, я достала свитки с занятий миссис Голдвинд и стала читать о чарах иллюзий. Давались они мне на практике хуже, чем боевая магия гнома, так что сосредоточиться пришлось сильнее. И я как-то незаметно увлеклась настолько, что пара часов пролетели незаметно. Вынырнула из свитков я, лишь услышав шаги по коридору, а когда подняла голову, между веток увидела, как из арки в сад входит медноволосый. В груди ёкнула, мелькнула шальная мысль подойти и завязать разговор. Но только дернулась встать, как следом за ним выпорхнула леди Лист, вся легкая и с улыбкой в 32 зуба. Преподавательское зеленое платье на ней летит, будто дует ветерок, но в саду не шевелится ни один листочек. «Выпендрёжница», — прошептала я. «Хотя о чем я вообще? Наверняка эта Белолия Лист с ним очень давно знакома. Она красива, умна, раз уж преподаватель. Куда мне с ней тягаться? Нужно быть собой честной и не строить воздушных замков. Закарий мне тоже не нравится, слишком наглый и самодовольный. Так что, видимо, правы одногруппники. Я ботаничка, которой положено быть одной». Вздохнув, я все-таки поднялась с лавки и шагнула к кустам. Заглянув между веток, я стала наблюдать за преподами, которые шли через сад к противоположной арке, и прислушиваться к разговору. «Эта старая перечница слишком паникует», — прощебетала леди Лист, пристраиваясь слева от медноволосого. Мне показалось, она пытается взять его под руку, но тот как-то деликатно ускорился, и у нее не получилось. «Побольше уважения к миссис Голдвинд», — произнес он, и я почему-то испытала гордость за мистера Лантерна. Белолия покривилась. «Я ее уважаю. Просто иногда она слишком перестраховывается. Нервишки бы ей подлечить. Говорят, на Утренних озерах новый курорт. Просто чудо. Ей бы туда. Хотя и мы могли бы поехать. Слышала, там теперь рекреация не только для возрастных магов, но и для юных. Кому до 300 лет». Лесовичка ведет себя так игриво и навязчиво, что в самую пору назвать ее кикиморой. Я фыркнула, но снова себя осадила. Они знакомы 300 лет, а я ему никто. Заноза в пятке и сундук с приключениями. Леди Лист снова попыталась подхватить Джека Лантерна под локоть, но он и в этот раз увильнул. Сделал вид, что поправляет воротник. «Тогда мне в самый раз ехать с миссис Голдвинд», — усмехнулся мистер Лантерн. «Мне давно за 300». «Всё равно тебе меньше, чем ведьме», — отмахнулась лесовичка и перешагнула кристалл в виде грибочка. «Зачем она тащит нас на это собрание? Опять чего-нибудь выдумала ведьма?» «Эта ведьма застала времена, когда пикси правили оловянными островами», — заметил мистер Лантерн, который шел спокойно и с ровной спиной. «Так что миссис Голдвинд имеет почетное право инициировать собрание. Это первое. А второе, в этот раз собрание созвала не только она, но и Гарудар Стальбород». «Ой, ему лишь бы собраться и погоготать», — снова отмахнулась она на ходу. «Наверняка очередная ерунда. Только время потратим. Своё и ректора. А ты чем, кстати, занимаешься после собрания?» От вопроса у меня перехватило дыхание, и я застыла, превратившись в слух. А медноволосый ответил. «Работа, Белолия. У меня работа. Сама знаешь, какое сейчас время». Из кустов выпорхнули светлячки, леди Лист подняла ладонь, и светлячки стайкой сели на нее. А когда она подула в середину, вспорхнули настоящими живыми брызгами. «Знаю, Джек», — произнесла она. «На Элианских болотах тоже неспокойно. Духов видят все чаще. А ведь еще рано», — медноволосый кивнул. «Мы все знаем, что происходит, и должны быть наготове. Особенно я. Так что любое собрание важно». Они пересекли сад и скрылись в заплетённой плющом арке, а я прокралась следом. Потому что теперь хочу знать не только свою судьбу в Академии, но и то, о чем сейчас шла речь.